Моя сила души давно охватила всех присутствующих, словно бы связующая нить, не влияя на разум или даже эмоции. Нет, в этот раз это был просто способ, позволяющий все присутствующим ощущать душевное состояние всех и каждого на поляне, создав некий общий фон, общую атмосферу. Ты не терял в ней себя и своих эмоций и чувств, на тебя не влияло то, что ты чувствовал от окружающих, скорее это было похоже на дополнение к общению, придающее ему дополнительную глубину. Сегодня у меня было очень хорошее настроение, так что я даже не стал заморачиваться и подключил заодно и Мирзаевых. С меня не убудет, в конце концов. Сидели мы, естественно, не единой группой, больше 20 человек, это было бы физически затруднительно. Но все мы находились на небольшом расстоянии, все были могущественными магами с нечеловечески развитыми органами чувств. А потому, хоть и разбитые на группки, когда кто-нибудь хотел что-то сказать, ему не приходилось требовать тишины или поднимать голос, все прекрасно могли слышать. «Знаете, из-за моего происхождения у меня никогда не было полноценной семьи», — внезапно заговорила Хельга. «Для Романовых, кроме отца, я бастардка и позор рода, для Валги, кроме дедушки и некоторых ближайших родичей, чужачка, пусть и внучка главы. Не там меня не принимали полноценно, и я, если честно, смирилась, что всегда и везде буду чужой, даже в семье мужа, наверное, так я думала». Сидящие рядом с ней я, Алена, оба Пети, Алтына и все остальные замолкли, в голосе девушки чувствовалось нечто такое, что заставляло всех удивленно прислушиваться. Какая-то необычная, несвойственная ей обычно мягкость, что ли. Через несколько секунд молчала уже вся поляна, внимательно слушая мою жену. Но, разумеется, в глубине души я всегда мечтала эту самую семью обрести, продолжила она, глядя в огонь костра. Кто бы этого не хотел, однако я запрещала себе не то, что надеяться, но даже думать об этом. Я думала, что после свадьбы с Аристархом он один станет моей семьей, но треклятая война постоянно отнимает его у меня, и я ушла с головой в работу, в дела рода, надеясь забыться. Она поднялась с бревна, служившего нам с ней и еще нескольким присутствующим скамьей и вышла вперед, не глядя ни на кого, подошла к центральному, крупнейшему костру, над которым ничего не готовилось. Языки пламени, ее родственной, можно сказать, стихии потянулись к ней, мягко лаская хрупкую женскую фигурку, но не причиняя ей вреда. Я трудилась, не покладая рук, без сна и покоя, отбросив все лишнее, всю себя посвятив благоустройству Николаевска, Лесной, Шахтинска, Малой Попасной и Острожка. Негромко, с постепенно нарастающей торжественностью продолжила она свою неожиданную речь. Наведению порядка среди подданных рода, обустройством быта поселенцев и обеспечением их работой, кровом, пищей и прочим, налаживанию связей с дворянством губернии и еще сотнем малых и больших дел. День за днем, все эти месяцы, ожидая, когда мой муж наконец окончательно вернется, когда у нас появятся дети, ведь, может быть, тогда я наконец почувствовала бы, что у меня есть собственная семья. Резко развернувшись и ни на кого не глядя, она продолжила. У нас во многих смыслах уникальный род. Стали великими за жалких несколько лет, имеем в своих рядах двух магов заклятия и двух высших, семерых архимагов, одного наполовину сорсе пятого ранга, обладающего силой достойной седьмого ранга. Это про Ильхара и его демоническую броню. А еще Андрея, чей ранг до сих не ясен, но точно никак не меньше высшего, не говоря уже о 78 старших магистрах и, как вишенка на торте, главой реинкарнатором, достигшим восьмого ранга быстрее даже, чем иные реинкарнаторы, а теперь и вовсе ставший великим магом, обладателем девятого ранга. И это я только ранги магии упомянула. А если еще вспомнить, что среди нас нежить, Нолдика и наполовину Сорс, человек, чей разум и личность уничтожили и перестроили с нуля, первая в мире Мара, достигшая седьмого ранга, обладатели благословения света и полного благословения тьмы, то и вовсе с ума сойти можно. К чему бы это она, едва слышно задал риторический вопрос Петр. К тому же, хоть почти все присутствующие носят фамилию Николаевых-Шуйских, никто из присутствующих не имеет и капли родственной крови. Мы все столь разные во всем, от происхождения до видовой принадлежности, что нас даже в одном помещении представить невозможно. Но знаете, друзья, в последнее время мне все чаще и чаще приходила в голову одна мысль, которую я полностью осознала и приняла лишь недавно. Я так долго мечтала о семье, что только сейчас заметила, она у меня уже есть, это семья, мы все, такие разные, такие непохожие, всю жизнь бывшие одиночками, мы в какой-то момент уже умудрились стать настоящей семьей, безоговорочно стоящей друг за друга. И я очень горда и рада, что я, Николаева Шуйская, что я одна из вас. Может, сказано было и несколько сумбурно, но сказано было по-настоящему искренне, и благодаря моей силе души все это ощутили. Раздались ответные одобрительные и благодарные выкрики, и я, а затем и Хельга почувствовали, как со всех сторон к девушке катится теплая, мягкая волна ответных эмоций. Высоко вскинув свой бокал с шампанским, в котором медленно поднимались пузырьки газа, девушка отсалютовала им и сделала глоток, после чего вернулась на место и села справа от меня. Я приобнял ее и тихо прошептал на ушко. Это была хорошая речь, солнце и звезды. Она ничего не ответила, лишь прижалась к моему боку и с улыбкой прикрыла глаза, наслаждаясь моментом. Что ж, неудивительно, что она тоже устала и ей тоже требовался отдых. А еще я ясно ощущал, какое облегчение она испытала, высказавшись и почувствовав ответные чувства и эмоции людей. Мы все действительно, если подумать, стали чем-то вроде семьи. Семьи странной, многодетной и неблагополучной, как с усмешкой подумалось мне, но все же семьи. Одиночки, изгои, не вписавшиеся в рамки общества и в обычное время обреченные прожить унылую, безрадостную и лишенную надежды жизнь, вот кем были большинство присутствующих. И жизнь каждого из них изменилась в результате встречи со мной. Что действительно забавно, почти половина из них вначале были моими врагами. Петр, Алтыный, Феркия, Ильхар, Алена, Андрей, Гриша. С Владом знакомство началось с того, что пришлось ему рожу разбить, с Хельгой, если подумать, тоже с драки. Гриша достал откуда-то гитару и начал что-то играть. Мелодия была мне незнакома, но приходилось признать, что у командира моей дружины определенно был талант. Через какое-то время на свет появился артефакт с записанной на него музыкой. Постепенно одна за другой парочки выходили в круг и начинали танцевать, скинув обувь и ступая босиком по влажной траве. Петя и Алтыный, темные и светлые, маленькая Феркия и огромный Ильхар, Расул и Саида. В какой-то момент весь вечер пивший, как не в себя, Андрей встал и, решившись, подошел к сидящей неподалеку от нас Анне. «Сударыня, не окажете ли честь, подарив скромному поклоннику вашей красоты один танец?» Довольно изящным протянул он руку нашему алхимику. Волшебница раздумывала лишь кратчайший миг, а затем с улыбкой приняла руку и отправилась танцевать в отблесках жаркого пламени со своим весьма необычным кавалером. Потом уже и я танцевал, сперва с Хельгой, потом с Аленой, с Кристиной, снова с Хельгой. В какой-то момент Расул, достав собственный музыкальный инструмент, включил лезгинку и начал всех учить национальным танцам. Забавный опыт. В лезгинке, когда ее танцуют несколько мужчин, оказалось, при желании можно устроить целый поединок ловкости и мастерства. Учитывая физические возможности высших магов, можете себе представить, что за дуэль мы устроили. Я не планировал в этот вечер так уж напиваться. В конце концов, мы не в стенах родового замка в Николаевске, который даже без участия присутствующих сможет отбиться от целой группы магов заклятий, учитывая гарнизон, источник, линкор над ним, духохранителя и духа огня восьмого ранга, привязанного мной к этому миру через мои источники магии, стерегущему мои земли. Когда мы только начинали пирушку, я озаботился охранными и сигнальными чарами, наложенными на округу, причем не одним-двумя, а целыми 17 заклинаниями девятого ранга. Четверть резерва угрохал, и теперь, если что, они, во-первых, засекут любого, кто попробует к нам подобраться, во-вторых, создадут защитные чары, способные даже при худшем раскладе выиграть мне минут 5, а часть сигналок заиграет прямо в мои мозг и ауру, активировав заранее подготовленные чары, зеленую и фиолетовую молнии вкупе с еще одним заклинанием, что изгонит опьянение в самом худшем случае за полминуты. А вообще было бы здорово, если бы кто-то из моих врагов попробовал сунуться сегодня, посчитав нас легкой добычей. Жаль только таких идиотов среди желающих меня прикончить не имеется. Ах да, вдобавок ко всему, пространство в округе было заблокировано Кристиной, но ничего не происходило, а я все больше расходился и прикладывался к бутылке. И так весьма далекие от общепринятых среди аристократов развлечений, наши посиделки все сильнее и сильнее набирали обороты. Ничего криминального, просто многие уже начинали реально окосевать. Я в том числе, в какой-то момент я осознал себя сидящим, прислонившись спиной к бревну и наблюдающим, как метрах в 10 от меня Хельга рассерженной кошкой глядела на Алену, а та отвечала ей спокойным взглядом с тонкой, чуть виноватой улыбкой. О чем они говорили, я не слышал. Девушки использовали телепатию. Пару раз Хельга бросала на меня странные взгляды, но я интереса к происходящему не испытывал и потому перевел внимание на Андрея, что-то рассказывающему на ушко хихикающей Анне. А потом ко мне подошли обе девушки, и Хельга потянула меня за руку, заставляя подняться. «Сегодня твой счастливый день», — заявила она и потянула меня за собой в сторону лесной чащи. И я, обалдело поглядев на них обеих, вынужден был двинуться за ними. Глава 13. По длинной, прямой как древко копья улице, достаточно широкой, чтобы по ней могло идти в ряд одновременно хоть полсотни человек в полном доспехе и при этом не стесняя друг друга в движениях, двигалась процессия. Сотни усталых, закованных в цепи людей с выражением полной апатии, одетые в окровавленные лохмотья, брели вперед, опустив головы и едва передвигая разбитые в кровь ноги. Мужчины и женщины, практически всех возрастов, от подростков лет 14 до убеленных сединами людей преклонного возраста, они представляли собой жалкое зрелище. Их конвоировали умертвия, не такие, каких довелось повстречать русской армии, в составе которой Аристарх сражался против армии Цинь, то были в большинстве своем грубые, на скорую руку, из подручного материала созданные твари. Причем скульпторы плоти, занимавшиеся этим делом, были далеко не из числа лучших среди своих коллег, лучших не отправляют в первой волне вперемешку с непроверенными демонами. В общем, даже лучшие умертвия, что встретились русской армии в Приморье, были по меркам мастеров Цинь в лучшем случае довольно средненькой работой. Однако та нежить, что сейчас шагала по каменной брусчатке, была слеплена совсем из другого теста и совсем иного уровня мастерами. Со светящимися холодным, мертвенным синим светом глазами, в полном комплекте зачарованных доспехов, со щитами за спиной, короткими мечами на поясах и длинными копьями в руках, каждый из них излучал ауру, не уступающую среднему ученику, вся их экипировка обладала магическими свойствами, а сами они были куда быстрее и сильнее подавляющего большинства гвардейцев даже великих родов. Возглавляли их рыцари смерти. Каждый из них командовал отрядом из сотни мертвяков, сами же рыцари при этом были на уровне мастеров. Три отряда по сотне тварей конвоировали через погруженный в ночную мглу город почти 1000 пленников. Мертвые не церемонились со своей добычей, стоило кому-нибудь из несчастных сбиться с шага или, упаси творец, упасть, как у мертвия тут же подскакивали к неудачнику и пинками да ударами пятками копий поднимали бедолагу обратно в строй. Правда, несмотря на свою жестокость, нежить явно сдерживалась и старалась бить аккуратно, чтобы, упаси тьма, не прибить и не покалечить добычу раньше времени. Мрачное шествие размеренно двигалось вперед, шаг за шагом приближаясь к далекой пока еще цели. И было оно отнюдь не единственным, по всему огромному, мрачному городу-крепости двигались десятки подобных процессий, разными улицами и маршрутами, ни разу не пересекаясь на всем протяжении своего пути с другими такими же колоннами пленников. С высоты они были подобны чудовищным гусеницам, ползущим по четким, геометрически выверенным улицам, периодически поворачивая на перекрестках в нужную сторону. Город-крепость, официальное имя которой даже в самой Поднебесной мало кто помнил, зато и в самом Цинь, и за его пределами хорошо знали другое название, описывающее ее как нельзя более точно. «Столица мертвых, 1007 народу тянут», — задумчиво сказал низкорослый подросток, закутанный в длинный, не по размеру длинный темный плащ с откинутым на спину, скрывающим все остальное. Он парил в воздухе на высоте пары километров над городом, с интересом разглядывая происходящее внизу. Был он там не один, вместе с подростком в воздухе парило еще двое человек. Крепкий кореглазый и русоволосый мужчина средних лет, с аккуратной недлинной бородой, и красивая девушка лет 20, одетая в брючный костюм. Ни один живой человек, да что там живой, ни одно обладающее хоть крупицей разума существо, сколь бы оно сильно не было, не рискнуло бы не то, что открыто парить над столицей мертвых, но и вообще сделало бы все возможное, чтобы как можно быстрее оказаться от нее как можно дальше. Ибо даже не зная репутации хозяев этого места, было очевидно, что ожидать от обитателей града неупокоенных можно было только одного – немедленного нападения на любую добычу, неосмотрительно рискнувшую оказаться под рукой от адептов и порождений смерти. Агрессивная, Полная голода и злобы аура этого места и его обитателей распространялась на добрую сотню километров вокруг столицы, и ее ясно ощущало любое существо, смертные, духи, птицы, рыбы и насекомые. Сам город имел три яруса, каждый из которых был окружен своим кольцом стен и оборонительных сооружений. Первый, превосходящий в несколько раз два оставшихся вместе взятых, содержал в себе десятки тысяч зданий из серого камня, множество казарм для умертвей и живущих с ними командиров рыцарей, огромные загоны для разного рода костяных гончих, големов плоти, вурдалаков, специальные башни в виде сужающихся к низу конусов, где содержались разного рода летающие некрохимеры, точное количество видов которых не знал, наверное, и сам Цин Шихуанди. Черные каменные обелиски с вырезанными на них рунами магии смерти, в которых обитали многочисленные разного рода призраки, только и ждущие команды, что позволит им вырваться из каменного плена и выйти на охоту за живой добычей, переполненной вкуснейшей праной, приправленной эманациями боли, ужаса и отчаяния. Особые, специально зачарованные склепы, грубые, без изысков, но все же несущие на себе зачарование на разного рода поддерживающую и исцеляющую магию для своих обитателей, низкоранговых банши и личей. Все это был нижний город столицы. Пусть здесь, в самом сердце могущества императора мертвых в принципе не водилось слабой или некачественной нежити, но это не значило, что весь огромный город заполнен лишь высшей нежитью вроде личей, банши, рыцарей смерти или, уж тем более, костяных драконов. Нет, большая часть гарнизона, 99%, это вурдалаки, второй по численности группой были летающие некрохимеры, третьими умертвия. Если проводить аналогию с людьми, первые два вида нежити были чем-то вроде гвардейцев обычных родов, со стандартным курсом алхимии, экипировкой и навыками, а умертвия – гвардии великих родов. Соответственно, и командовали всеми этими существами рыцари смерти, третий ранг мелочью вроде некрохимеры и вурдалаков, четвертый – умертвиями и низшими личами. Дальше шел второй ярус со своим кольцом стен, место, где обитали банши, рыцари, личи пятого и шестого рангов, а также определенное количество разных, более экзотических, дорогих в изготовлении и оттого редких типов нежити со специализированными навыками. Ну и костяные древа, огромные, уродливые подобия деревьев, самое малое из которых уходило на добрых 200 метров ввысь, а крупнейшие на все 300, созданные из огромного количества костей самых разных живых существ, от животных до людей. Они обладали очень раскидистой системой ветвей, сплетающихся воедино в своеобразную сеть над постройками второго яруса. Они служили источниками чистейшей энергии смерти, что напитывало атмосферу города необходимыми для великого множества стационарных городских чар эманациями, поддерживающими необходимый уровень некроса. А еще костяные древа служили домом для многих десятков тысяч горгулий, что сидели и усеивали их ветви темным покрывалом кожистых крыльев. Здесь же располагались мастерские, в которых массово изготавливались артефакты, броня и разного рода расходные материалы для тех порождений смерти, у которых было достаточно мозгов для использования их по назначению. Работали на производстве и живые чернокнижники, и специально призванные, плененные или нанятые энергетические сущности с планов тьмы, смерти, холода, разложения и прочих проявлений сил мрака. 47 древ, на которых обитали более 200 тысяч горгулий. Впечатляющая сила. Фактически это по огневой мощи можно было сравнить с полноценной воздушной флотилией, и это даже без учета костяных драконов, свитой которых они обычно и служили. Больше 50 тысяч только живых чернокнижников различных рангов, занятых на производстве, как правило низкоранговые, от второго до четвертого ранга. С темными магами пятого и выше ранга у нежити проблем не имелось. Как раз с уровня младшего магистра этот тип нежити имел возможность сохранять большую часть интеллекта. А вот личи более низких рангов, к сожалению, были ближе к пусть сообразительным, пусть владеющим боевой магией, но животным. И все это, с многочисленными пагодами, башнями, заклинательными площадками и прочим. Третьим ярусом была огромная, вздыбающаяся на добрый километр пагода. Белоснежная, созданная из скелетов сотен тысяч одаренных, принесенных здесь в жертву за почти 20 веков существования столицы. Пагода, в которой обитают все обладающие силой седьмого и выше рангов столицы мертвых, от костяных драконов и архиличий с рыцарями смерти до самого Шихуанди с его великими генералами. Говорят, эта башня до сих пор постоянно растет из-за того, что Шихуанди никогда не прекращает вплавлять в нее все новые кости, прервала затянувшееся молчание девушка. «Как думаете, этих тоже ей пожертвуют?» «Нет», — ответил, не задумываясь, подросток в плаще, «вливает новые кости в свою пагоду он не чаще раза в 40, а то и 50 лет. Костей одаренных низших рангов он в нее больше пихнуть уже едва ли сможет, по ним, скорее всего, лимит выработан уже лет с 1000, да и со средним рангом та же история, а вот кости с высокоранговыми все куда сложнее, без скелета не создать ни рыцарей смерти, ни личей 7-го и тем более 8-го ранга, про костяных драконов и вовсе молчу, так что он не может их бездумно тратить на свою пагоду, это почему, нежить-то бессмертна, от старости у него поголовье высших мертвяков точно не сокращается», — возразила девушка. «Если бы он так заморачивался с их постоянным созданием, учитывая, что в стране регулярно убивают или сами мрут от старости старшие магистры и архимаги, да и маги заклятий, хоть и пореже, то, во-первых, великие рода, да и вообще чародеи в стране превращаются в нежить только в том случае, если сами на то добровольно соглашаются», — прервал он ее. «Иначе отсюда бы давно все маги разбежались бы, несмотря ни на какие риски и последствия. У нежити, знаешь ли, большие проблемы с посмертием, не любит на том свете их, понимаешь ли, так что процент тех, кто готов вступить в ряды мертвяков ради теоретически вечной жизни, не так уж высок. И тут мы переходим к во-вторых, нежить, даже высшую, самую элитную и могущественную нужно постоянно кормить жертвенной кровью, а если наплодить твари сверх меры, у тебя просто еда закончится, сожрете все свое население, а дальше что, император и его столица покинуть земли Цинь не могут, а без них остальная нежить, даже со всеми повелителями мертвых, никаких шансов на победу не имеет, чуть высунутся, их остальные великие державы совместно перебьют, ну, так было раньше, сейчас, ясное дело, всем не до них, я все равно, хватит, вмешался молчавший до того мужчина, не время спорить, мы на задании. Его слова мгновенно положили конец разгорающемуся спору, и вся троица вновь принялась наблюдать за раскинувшейся под ними столицей мертвых. Так прошло еще почти 3 часа, в течение которых несчастных пленников успели довести до десятков раскиданных в нижнем городе жертвенников, где их споры и сознанием дела начали резать явившиеся ради такого дела из среднего города личи 6-го ранга. Внезапно кореглазый мужчина вскинул голову и посмотрел вправо и вверх. Его спутники перевели взгляд в том же направлении, но ничего, очевидно, не заметили. Не задавая напарнику вопросов, подросток в плаще сотворил заклинание и от него во все стороны резко рванула расшиться прозрачная энергетическая сфера. Чарам хватило 3 секунд, дабы охватить все в радиусе 5 километров, но судя по нахмуренному лбу парня никакого результата магия не принесла. Чите, открыла было рот волшебница, но ее опять перебили. «Я вижу вас, уважаемый, мы лишь посланники и пришли сюда без дурных намерений, готов принести все необходимые клятвы в том, что не лгу, а также предоставить доказательства нашего статуса», спокойно и уверенно обратился ко все еще пустому пространству чародей. Первые несколько секунд ничего не происходило, словно мужчина действительно разговаривал с воздухом или плодом своего воображения, но затем в 20 метрах выше и правее чародея, как раз там, куда он смотрел, пошла легчайшая, заметная лишь глазу таких сверхлюдей, как маги 8-го ранга, рябь. А миг спустя там оказался высокий, поджарый мужчина-азиат в полном боевом доспехе и с длинным мечом в руке. Неестественное, не бледное даже, а именно белое, будто из мрамора, лицо и черные глаза без белков и зрачков, из которых словно бы непрерывно шел легкий черный порог, перед ними предстал явно не человек, хотя и на привычную им нежить это существо тоже походило мало. Если вы посланники и пришли с миром, то почему вы, сокрыв себя целым комплексом чар, парите здесь уже 3,5 часа, даже не пытаясь передать свое послание? Пришло наполненное подозрениями телепатическое сообщение. Столица мертвых слишком интересный объект для наблюдения, чтобы удержаться от соблазна хоть одним глазком исследовать ее, пожал плечами чародей. К тому же, уж не обижайтесь, но зная принятые у вас порядки и то, с какой охотой вы готовы платить за трупы даже старших магистров, сложно вот так сразу решиться добровольно войти в ваш город и отдаться в вашу власть. Ты намекаешь на то, что нам неведома честь, чужак, вот теперь подозрение сменилось оскорбленными эмоциями. Ты смеешь утверждать, что мы не чтим законы и обычаи, принятые среди цивилизованных разумных это оскорбление. Подросток и девушка тоже уставились в спину своего лидера непонимающими взглядами. Нет, в целом они были полностью согласны с опасениями мужчины. Но кто ж говорит о таком вот так в лоб, особенно если ты дипломат, посланный наладить отношения и уговорить на выгодное для тебя взаимодействие тех, с кем издавна в очень дурных отношениях, не говоря уж о том, что в этот момент находишься на их территории. Я говорю прямо и как есть, пожал он в ответ плечами. И разве я хоть в чем-то соврал или ошибся? Я считаю, мой друг хотел сказать, что нами двигали простое любопытство и свойственные любому разумному осторожности опаска, перебила его ослепительно улыбающаяся девушка, взяв мужчину под локоть и прижавшись грудью. Простите нашего друга за его язык, он никогда не умел находить общий язык с другими, но у нас действительно послание для его императорского величества от нашего повелителя, и всем будет лучше, если нам будет позволено его передать. К удивлению девушки и подростка, взгляд, которым их окинул циньский мертвец, был полон пренебрежения, в то время как взор, устремленный на их лидера, выражал, помимо неприязни, еще и уважение. Очевидно, стоящий перед ними великий генерал, а никем иным этот представитель нежити быть попросту не мог, больше уважал прямолинейных и честных вояк, чем хитроумных интриганов и царедворцев. Видимо, сказывалось что-то вроде цеховой солидарности. В предводителе этой троицы могущественный мертвец чувствовал родственную душу. И тем не менее, если вы хотите донести свое послание моему владыке, вам придется ступить под своды Белой пагоды, насмешливо ответил он. Наш государь не станет выходить сюда ради того, чтобы выслушать послов, которым не хватает мужества войти под кров его дворца, не говоря уж о том, что это будет оскорблением его достоинства. Никто и не говорит, что нам не хватит на это мужества, вскинул брови мужчина. Воля нашего повелителя однозначна и не допускает толкований, и мы обязаны предстать перед императором мертвых и озвучить ее. Просто мы сперва хотели осмотреться. Ну и, достаточно осмотрелись, с усмешкой в эмоциональном фоне поинтересовался их неживой собеседник. Набрались мужества, мой повелитель приказывает вам предстать перед ним и изложить свое послание. В знак уважения к вашей могущественной империи он готов закрыть глаза на ваше поведение и отпустить вас. Но если не предстанете перед ним здесь и сейчас, можете сразу отправляться домой и считать свое задание проваленным. Тогда веди нас. Кстати, а как тебя зовут? Поинтересовался спохватившийся волшебник. Его напарники синхронно вздохнули и возвели очи горе. Сини, третий из великих генералов, представился мертвец. Анатолий Васнецов, главный старейшина одноименного великого рода, ответил чародей. А это, Евгения Сидоренко и Тарас Радищев, тоже старейшины в своих родах. Мы посланники его императорского величества Николая III Романова, государя Всероссийского. Получив короткий поклон от нежити, они направились следом за ним. Великий генерал полетел прямо к верхнему ярусу пагоды, под самую ее крышу, увенчанную тонким белым шпилем, через который осуществлялся контроль над всей столицей. По мере приближения к пагоде вся троица чувствовала, как по воле летящего впереди проводника перед ними один за другим раздвигаются многочисленные полотна разнообразных чар, следящих, отводящих взгляд, маскирующих, защитных, атакующих, сканирующих, предназначенных для накладывания на незваных гостей следящих меток, блокировки возможности использовать магию пространства или иные методы быстрого перемещения, разнообразные и многочисленные проклятия и многое, многое другое, чего они даже распознать толком не имели возможности. Ясно было лишь одно, рискнувшего попытаться проникнуть в столицу мертвых ждало столько препятствий, что попасть в нее незамеченным можно было даже не мечтать, каким бы умелым специалистом по незаметному проникновению ты ни являлся. Даже императорский дворец в Петрограде был защищен меньшим количеством магических систем, что и неудивительно, учитывая паранойю, ресурсы, количество свободного времени и уровень личного мастерства хозяина этого города. Они приземлились вслед за великим генералом на краешек самого верхнего яруса пагоды и тут же почувствовали пришедшую в движение могучую магию пространства. Помимо всего прочего, верхний этаж этого циклопического строения, представляющего из себя скорее сложнейшую в мире артефактную систему, нежели пусть и сильно зачарованную, но постройку, являлся огромным массивом пространственной магии. Даже если бы троица послов и хотела попытаться помешать произошедшему, они просто не успели бы, все произошло слишком быстро даже для их восприятия магов заклятий. По сути, чары были сплетены еще до их прибытия, и их ноги, ступившие на пол пагоды, мгновенно активировали их, послужив спусковым крючком. Они оказались в прямоугольном помещении, добрых 400 метров справа налево и 2000 от в длину, безо всяких дверей и окон, лишь черный, напитанный невероятным количеством энергии смерти камень, из которого были сложены пол, стены и потолок, а в полусотне шагов впереди, на высоком троне, сложенном из сотен аккуратно уложенных черепов, возвышающимся на добрых 20 метров над уровнем пола, сидел красивый мужчина восточной наружности. Положив подбородок на кулак и чуть склонив голову на бок, он с легким интересом разглядывал своих гостей. По обе стороны от трона, образовав своеобразный коридор, выстроилось 12 различных существ, свое место среди которых занял и Синий, рыцари смерти, личи, банши, один вампир, пара принявших гуманоидный облик, но четко различимых по ауре некродраконов восьмого ранга, и даже один призрак, неизвестно как достигший столь нетипичного для его вида силы. Это были далеко не все обладатели восьмого ранга среди нежити, подвластные императору мертвых, но это были великие генералы, самые сильные из его слуг, выделявшиеся могуществом, интеллектом и преданностью даже на фоне остальных повелителей смерти. «Ваше императорское величество», тут же, склонив головы, преклонили одно колено все трое. «Для нас честь лицезреть вас лично. Мы», — последовали долгие 15 минут протокольных фраз, заверений в радости от встречи, восхвалений, комплиментов и заверений в искренней дружбе от императора Всероссийского. Также были переданы грамоты, подтверждающие личность посланников и их право говорить от имени Николая III, а также некоторые подарки. Подобные срочные посольства было не принято отправлять с пустыми руками. И чем выше в глазах пославшего была сторона принимающая, тем ценнее должны были быть подарки. Российская империя уже давным-давно не посылала никому даров, которые можно было истолковать как признание другого государства ровнее себе, даже в адрес Британии. И у русских имелись на то железобетонные основания, передовая магоинженерная мысль, самое большое количество аристократии, огромное количество великих родов, ресурсы, количество архимага и магов заклятий. Но по дарам, переданным императору мертвых, можно было отчетливо понять, циньского владыку принимают за равного, а это многое меняло. Вот только как именно использовать эти новые обстоятельства и зачем русский император пошел на подобный шаг, несмотря на лишь недавно закончившуюся войну, причем поражением Поднебесной, еще предстояло понять. «Итак», — с легким интересом сказал Цинь Шихуанди, дослушав подростка, — «я весьма польщен и благодарен за дары и внимание моего венценосного брата, но вынужден настаивать на том, чтобы вы побыстрее переходили к делу. К сожалению, как вы видите, я далеко не в лучшем состоянии, и у меня нет времени на долгие беседы. С чем ко мне пожаловали маг уровня 12 заклятий и двое его коллег 8 и 6 заклятий соответственно. Едва ли таких людей стали бы гонять как гонцов ради какой-то мелочи». «Вы правы, ваше величество», — согласился кореглазый волшебник. «Дабы не тратить ваше бесценное время, буду краток. Мой государь предлагает вам обрушить всю ярость и все свое могущество на Британскую Индию. Вот так просто, взять и ввязаться в войну со второй, а в свете последних событий, возможно, и первой по силе великой державой нашего мира», — поднял бровь сидящий на троне мужчина, не дождавшись продолжения. «Думаю, вы и сами прекрасно в курсе об этом, но все же напомню, мало того, что я и мои лучшие силы, моя столица и ее войска не способны покинуть пределы Поднебесной, так еще и мне самому недавно была нанесена достаточно серьезная рана, чтобы я даже не задумывался о продолжении участия в этом славном общемировом банкете, что сейчас идет. Причем ранил меня как раз ваш соотечественник, молодой реинкарнатор по имени Аристарх Николаев Шуйский. С чего бы мне прислушиваться к столь невыгодному для меня предложению?» «А великий и мудрейший», — начал было подросток, но был перебит главой сего странного посольства. «На то есть несколько причин, ваше величество», — твердо заявил он, глядя собеседнику прямо в глаза. «Первое, Британия сосредоточила все наличные силы на войне с нами, а потому помимо тех войск, что поддерживают порядок в самой Индии, и лояльной им местной знати других серьезных сил ожидать не приходится. Но британцы вполне могут устроить гекатомбу другую, да даже десяток другой этих гекатомб и нагнать сколько захотят демонов инферно», — возразил один из великих генералов. «А учитывая, что ни повелитель, ни мы вступить на территорию Индии не сможем, то наши войска будут обречены. А вот с этим вопросом мы, «Как раз таки, и можем вам помочь», — подала голос девушка. «Мы можем открыть вам возможность не просто послать часть войск в самой столице. Мы можем сделать так, что запрет от ритуала, не позволяющий ей перемещаться за пределы Поднебесной, перестанет действовать на территорию Индии. И если ваше величество согласится подписать договор, заверенный пред богами, по которому вы обязуетесь вести войну на территории Индии в полную силу и до тех пор, пока идут боевые действия между Британской и Российской империями, мы готовы провести его для вас». При этих словах император мертвых на кратчайший миг потерял контроль над эмоциями. Хотя вряд ли, скорее просто счел, что позволить посланникам ощутить его эмоции на данное предложение будет уместным ходом. Ибо и он, и они прекрасно понимали, раненый, вынужденный безвылазно сидеть на своем троне Цин Шихуанди с трудом находил достаточно жертв, чтобы просто не допускать деградацию своего нынешнего состояния, не говоря уж об исцелении. И это сейчас, под шумок мировой войны, в которой схлестнулись все ведущие державы мира, давая ему возможность разорять слабых соседей. Когда бойня закончится и дым сражений развеется, победитель, кто бы им ни оказался, первым делом приложит все усилия, чтобы загнать его нежить обратно. А без личной поддержки столицы мертвых и живые, и мертвые армии Цинь, даже объединенные воедино, не способны были противостоять великим державам. Но если русские выполнят то, о чем говорят, 2 с лишним миллиардная Индия, на территорию которой он сможет войти лично во главе столицы, дает ему вполне реальный шанс, если и не нарастить могущество, то как минимум успеть полностью оправиться самому. И плевать на то, что сейчас у него большой зуб на русских, как и Николай III, которого, как оказывается, совершенно зря почитали придурком. Цин Шихуанди прекрасно знал, что в большой политике нет места эмоциям. Вчерашний враг, сегодня друг, и наоборот. Если то, что ты говоришь, правда, женщина, то я с радостью сделаю то, о чем просит твой господин. Расплылся в предвкушающей улыбке император мертвых. Глава 14. Итак, наш кровосос уже неделю занимается только тем, что водит к себе дам с пониженной социальной ответственностью, держит их у себя до утра и затем отпускает целыми и невредимыми, если не считать синяков под глазами и подкашивающихся ног, вздохнул Вадим. Причем каждый день разных таскает, тоже мне, любитель разнообразия. Что делать будем, друзья? Ты проверяла девок на наличие отложенных или замаскированных чар, скрытых послания и прочего? Поглядела Таня на вторую женщину в отряде. Нет, я понимаю, что какое-то количество точно проверила, но я хочу уточнить, вообще каждую или кого-то упустила? Всех, ответила Лена. Каждую из этих шлюх. Кое-что я, кстати, обнаружила в каждой из них, но это к нашему делу не относится. Рассказывай, собрался Вадим. Может статься, что ты поспешила с выводами. Девки, молодые, из недавних крестьянок, в город попали с полгода-год назад, пожала плечами волшебница. Сироты, без родни и гроша за душой, подавшиеся в город из пострадавших от войны сел и деревень, приперлись в надежде хоть с голоду не сдохнуть, на селе сейчас тяжеловато с провизией, желающих кормить лишние рты нет. Естественно, их здесь быстро в оборот взяли местные братства, пристроили в дешевые бордели и на улицу, задницей питание отрабатывать. Таня с Вадимом внимательно слушали рассказ, а вот четвертый член маленького отряда, казалось, был ни капли заинтересован. Лениво поигрывая небольшим, изящным зачарованным кинжалом, он угрюмо глядел в столешницу, думая о чем-то своем. Естественно, ни целебной алхимии, кроме самых дешевых стимуляторов, ни уж тем более ухода целителей на них никто даже не думает тратить, продолжила она. Больше того, они от этих стимуляторов быстрее стареют и разрушают свое здоровье, но братствам плевать, им проще выкинуть ставших непригодными и набрать новых деревенских дур, чем заботиться о дешевых шлюхах. Часть, посвященную печальной судьбе несчастных сироток, можешь пропустить, не выдержала Таня. Плевать на черноногих дур и их проблемы. К делу. Я к делу и веду, огрызнулась чародейка. Так вот, он подбирает тех из них, на ком уже начал сказываться образ жизни, но пока еще не слишком заметно. Потрепанные, уже начавшие увидать, набором проблем со здоровьем. А после ночи с нашим объектом они возвращаются полностью здоровыми, даже здоровее, чем до того, как по рукам ходить начали. Он использует на них магию, да, но совсем не проклятие или внедряя некие сообщения, он их оздоравливает и приводит в порядок. Зачем и, главное, как он это делает, ума не приложу, так как что бы за чары он не применял к целительству, они отношения не имеют. Эффект скорее схож с алхимией, но только на первый взгляд. Стоит чуть углубиться в анализ и становится очевидно, что это не она. Ах да, еще он с ними очень щедро расплачивается. Рубль наличными и чек на 1500, которые девушки, естественно, прячут. Некоторое время в небольшом гостиничном номере царила задумчивая тишина. Товарищи Лены переваривали услышанное, пытаясь найти хоть что-то полезное в услышанном. «Да, бред какой-то», — первым нарушил молчание Вадим. «Всю ночь пользует дешевых шлюх, затем лечит, платит огромные для безродных деньги и отпускает. Впервые слышу о вампире-альтруисте. А ты уверена в выводах о здоровье?» — уточнила Таня. «Вдруг это лишь временная видимость, после которой они поумирают. Чтобы, например, активировать какой-то ритуал, и откуда?» Кстати, вывод, что они после него становятся здоровее, чем до попадания в уличные девки, потому что они уже становятся чем-то средним между средненьким гвардейцем и обычным, но очень здоровым человеком, пожала плечами волшебница. Их организмы выходят за пределы отпущенного простому смертному, но как это происходит всего лишь за ночь, ума не приложу. Вампир поит их своей кровью, подал голос молчавший до того Олег, без обращения в себе подобных. Просто дает испить свою кровь. Хотя какая это кровь, и хор. Вот девки получают такие бонусы. К твоему сведению, у них теперь и срок жизни лет до 200 возрос. Простая вампирская кровь может удвоить срок жизни человека, да еще и действует столь быстро, недоверчиво переспросил Вадим. Может, ты что-то путаешь? В отличие от вас я сталкивался с кровососами не пару-тройку раз, а имел с ними дело лет 10, отрезал Олег. И не только охотился, общался, обменивался информацией, даже торговал и иногда помогал спастись. Так что я знаю, о чем говорю. Я понимаю твои сомнения, думаешь, что если бы подобное было возможно, то любой уважающий себя благородный продлевал себе жизнь таким способом. Да, не стал отрицать Вадим. Скажешь, я не прав, ты прав отчасти. Подобная передача и хора имеет ряд существенных ограничений. Во-первых, хоть какой-то эффект будет только от ихора кровососа 6 и выше ранга. Во-вторых, и это даже более критичное условие, вампир, что жертвует ихор, должен сделать это полностью добровольно. Третье, тут важен возраст твари, не менее 5 веков. А учитывая описанное Леной, тут кто-то не меньше, чем в 1000 лет возрастом. И самое главное и печальное, работает это только на неодаренных. У магов, даже подмастерей, аура и энергетика отторгают этот процесс. Причем слабака ниже 3-го ранга либо надолго отправит отдыхать на больничной койке, либо вообще убьет, а мастера и выше просто ее отторгнут. Но все это не отменяет вопроса, на кой черт клыкастому вся эта возня. Альтруизм прямо противоположен их природе, это ж для них как просто портить зазря еду. Такие измененные уже не годятся им в пищу. Дело происходило в Орске. Средних размеров город в Александровской губернии, 1320, в крайнем случае 350 населения, расположенный ближе к ее центру, на расстоянии добрых 300 километров от владений Николаевых-Шуйских. Ничем не примечательный городишко, многочисленные обрабатывающие производства, заточенные под ресурсы разломных земель, дубильные мануфактуры для шкур низкоранговых монстров, заводы по консервации внутренних органов, разделки и заготовки мяса, склады разного рода дешевой магической флоры, а также многочисленные склады для всего этого добра, что пару-тройку раз в год отправлялось большими партиями в Центральную Россию на продажу. В общем, тот же промысел, что и почти у всех дворян в этом суровом краю. Город делили между собой 6 средней руки родов. Семеновы, Козловы, Кочетковы, Беседины, Дюжевы и Ковалевы. Архимагов и уж тем более магов заклятий среди них отродясь не водилось, да и старших магистров было немного, двое у Кочетковых и один у Бесединых. Правда, младшие магистры имелись у всех, причем у Кочетковых их было меньше всех, лишь 3, тогда как у самых многочисленных, Ковалевых, их имелось аж 10. И именно здесь, в этом захолустье остановился тот, через кого они надеялись выяснить местонахождение главной их цели. Кровосос был невероятно ловким и умелым специалистом по части маскировки своей сущности и ранга сил. Даже безопасники рода Николаевых-Шуйских не сумели раскусить вампира, что находился буквально у них под носом. А в их профессионализме вся четверка убедилась на собственной шкуре, Их они раскусили и пришли с вопросами в сопровождении аж целого архимага в течение 40 минут с появления в городе. Учитывая, что их образ жизни во многом сам диктовал им умение не выделяться, выдавать себя за других и вообще не светиться, это был впечатляющий результат. И тем большее уважение вызывали навыки вампира, сумевшего провести всех вокруг пальца. Сами охотники за головами обнаружили и не потеряли его лишь потому, что у Олега имелся весьма специфичный и крайне редкий артефакт – амулет ночных теней. Предмет 6-го ранга, за который те, у кого имелись проблемы с кровососами, заплатили бы в 10 раз больше, чем за средний артефакт 7-го ранга, а все остальные не дали бы за него больше, чем за сумму материалов, которые можно было извлечь из него, разобрав. Ибо работал предмет только с вампирами, и при этом не имел ни защитных, ни атакующих эффектов. Зато изготовленный настоящим мастером-некромантом артефакт безошибочно опознавал вампиров и мог ставить на них следящую метку, незаметную для самих детей ночи. Поддерживать одновременно мог от 1 до 3 за раз, не более, в зависимости от силы цели. На нынешнюю цель уходила вся энергия предмета, и тот с трудом справлялся со своей задачей, что многое говорило о его силах. Вампир сел на пассажирское воздушное судно, одно из тех, что на регулярной основе курсирует между всеми сколько-то заметными городами губернии. С недавних пор Николаевск был включен в его маршрут. Охотники летели за вампиром с отставанием в час от пассажирского судна, и спустя 3 дня пути, летело оно сюда отнюдь не напрямую, оказались в Орске. И вот теперь им предстояло решить, что делать дальше. И решать следовало быстро, ибо, как недавно стало известно, за это дело начали всерьез браться иные, куда более серьезные игроки. Новая глава великого рода Дороховых, к примеру, которых, несмотря на поражение в войне с Николаевыми Шуйскими, списывать со счетов отнюдь не стоило, а также охотничьи команды различных родов, в том числе и столь могущественных, как Воронцовы и Бестужевы. Разумеется, крупных игроков влекло отнюдь не обещание денежного или даже какого-либо вознаграждения. Просто пинком распахнувшие себе дверь в закрытый клуб первой десятки самых могущественных из великих родов Николаевы-Шуйские в числе должников, помимо всей очевидной прямой пользы этого обстоятельства, несли еще и репутационные и статусные плюсы для держателя этого долга. Гонка становилась все горячее, а оппоненты – все могущественнее. Четверка товарищей вполне справедливо опасалась, что очень быстро может настать такой момент, когда их силы и возможности окажутся слишком мало, чтобы на что-то рассчитывать. Да что уж там, если ситуация начнет нагнетаться, то рыщущие в поисках зацепок команды великих родов и родов первой величины, с их архимагами, запросто могут решить вопрос с конкурентами силой. Не убить, нет, просто заставить работать на себя. Предлагаю сегодня же взять эту клыкастую тварь за глотку, озвучил напрашивающуюся мысль Олег. Пленим его и силой получим все необходимые ответы. А уже с этой информацией, если выйдет получить стоящий след, ведущий к лидеру кровососов, прийти к Николаевым Шуйским. Думаю, награду нам в таком случае все равно выдадут. За всего лишь пусть и хорошую, но наводку, с сомнением подняла бровь Таня. Могут и отказаться, причем будут в своем праве. Особенно если мы ошибемся или, еще хуже, они сами облажаются и не смогут пройти по этому следу до конца, а второго шанса нам может уже и не выпасть. От нас не требуется самим громить и побеждать всех врагов или даже лично найти логово главной твари, возразил Олег. От нас требуется надежная нить, всю силовую составляющую возможного конфликта великий род возьмет на себя. Прямой силы, чтобы совладать с любым врагом, им хватит с лихвой. Будь иначе, и кровососы бы не прятались, а напали в открытую. И мое предложение заключается не в том, чтобы просто передать им ниточку и надеяться на удачу. Я предлагаю связаться с ними, имея на руках информацию, либо же, если по какой-то причине кровосос будет достаточно крепким орешком, чтобы выдержать все наши попытки допроса, отдать его Николаевым Шуйским, а также предложить свои услуги в дальнейшем распутывании этого клубка. Услуги как охотников на нечисть, которые сейчас для них весьма актуальны. Думаю, это самый разумный выход в данной ситуации, иначе все может выйти из-под контроля. А ведь в город уже прибыл инкогнито кое-кто из великих родов, мрачно добавил Вадим, не дав вновь открывший рот для возражений Тане и слова сказать. Вернее, прибыла Лиза Воронцова, архимаг их рода, в сопровождении еще 4 членов рода. Они скрывают ауры и даже внешность изменили, прикидываются приехавшими по торговым делам рядовыми членами своего рода, так что никто ничего не подозревает, но сам факт их присутствия говорит о том, что времени все меньше. Если они скрывают внешность и ауру, то откуда ты знаешь, что это именно Лиза Воронцова? Подозрительно поглядела на него Лена. Таня и Олег, пусть и промолчали, но глядели на своего товарища с тем же невысказанным вопросом во взглядах. Когда-то мы с ней были достаточно близки, скажем так, неохотно ответил чародей. Я подарил ей на память одну побрякушку, амулет, и сегодня она была на женщине с родовым знаком Воронцовых на плаще и похожими манерами. Сложить два и два не составило труда. К счастью, я заметил ее первым и мне удалось не попасться ей на глаза, но сами понимаете, это сильно все осложняет. А не может быть такого, что это просто похожие украшения, уточнила Лена. Вдруг ты просто перепутал? Нет, не может, отрезал Вадим. А если все же, я сделал этот предмет своими руками, а не где-то купил, неохотно пояснил волшебник. В нем тем почти никакой полезной магии, это слабый артефакт. Там пара плетений магии и иллюзий, не более. Второй ранг всего лишь, однако даже так, я не могу не узнать своей собственной работы. Так что уверен полностью, это мой подарок. И нет, она не могла его передарить. Вот сломать, выкинуть или не носить, еще поверю. Однако передаривать и уж тем более продавать не стало бы. Это дешевый предмет с какой стороны ни посмотри, и как артефакт, и как ювелирное изделие. А еще это слишком личное. В общем, я уверен в увиденном. ГМ, нет, ну я знал, что ты хорош, но чтобы, с усмешкой начал был Олег, но был резко прерван. Ни слова на эту тему, к делу это не относится, это личное. Понял, понял, улыбнулся маг. Ну тогда вернемся к нашим делам, друзья мои. Что скажете по поводу моего предложения? Если здесь уже начинают появляться конкуренты, значит действовать действительно надо быстро. Со вздохом согласилась Таня. Лена молча кивнула, поддерживая подругу, и та продолжила. Но нужен четкий план действий. Изначальный вариант по силовому решению ситуации требует корректировки. Нужно сделать все быстро и максимально бесшумно, согласилась Лена. И сразу же после захвата покинуть город так быстро, как только возможно. В идеале, нам бы небольшое быстроходное воздушное судно, на котором можно будет добраться до Николаевска в кратчайшие сроки. По пути попробовать расколоть тварь, если не удастся, передать Николаевым Шуйским. Как и предлагал Олег, предложим им свои услуги, поясним, что мы профессиональные охотники на нечисть. Плюс продемонстрируем его артефакт, чтобы уж точно согласились. Эй, об этом речи не шло, возмутился Олег. Я не хочу им рисковать. Да ничем ты не рискуешь, фыркнула в ответ Таня. Им проще, дешевле и со всех сторон выгоднее договориться с нами, чем пачкать руки и репутацию грабежом. Великий род ради таких мелочей пятнаться не станет. А уж в их случае это верно втройне. Они только начинают создавать себе репутацию, им без году неделя, и пачкать ее подобными выходками, особенно там, где без этого вполне спокойно можно обойтись, они не станут. Обсуждение плана действий продлилось еще некоторое время, но в конце концов Олег все же сдался, согласившись рискнуть и открыться заказчиком. Распределив обязанности и обозначив временные рамки, четверка разделилась, каждый отвечал за свою часть подготовки, и действовать им требовалось быстро. Глава 15. Олег шагал по темным городским улочкам, прислушиваясь к ощущениям, посылаемым ему следящим артефактом. Цель не изменяла себе, как и обычно, стоило вечерним сумеркам начать сгущаться, как вампир отправился на поиски очередной ночной бабочки, призванной скрасить его ночной досуг. Объект их многодневной спешки был странен, с какой стороны ни погляди. С одной стороны, он идеально маскировался под человека, скрывая свою ауру до уровня средней руки адепта, с другой, занимался какой-то откровенной ерундой. Он бы понял, обоснуйся тот в Николаевске, организовав себе для прикрытия какую-нибудь лавку, наймись куда-нибудь в одну из охотничьих артелей, пока еще допускаемых для охоты на родовых землях Николаевых Шуйских, ну или хоть как-либо иначе закрепись он на землях великого рода, с которым у кровососов, со всей очевидностью, имелся явный конфликт. Шпионил бы себе потихоньку, ну или еще лучше, даже не шпионил, а просто оставался бы в городе в качестве спящего агента, создал бы ячейку, а то и не одну, из себе подобных, сидели потихоньку, коптили небо, дождали удобного момента. А нет, клыкастая нечисть вместо этого отправилась за 300 километров от столицы врага и теперь, под личиной скопившего кое-какие деньги на войне удачливого вояки, пропивал серебро и медь на дешевых шлюх и алкоголь, да еще и периодически покупал разного рода наркотики, что было еще более нелепо в глазах Олега. Для дела, каким бы оно ни было, эта дрянь вампиру была наверняка не нужна. Ну а уж для личного пользования и подавно, эта дрянь, достаточно забористая для адепта, на старшего магистра, тем более вампира, вообще никакого влияния оказать не могла. Нет, понятно, что все это было призвано дабы не вызывать подозрений, и по-хорошему, стоило бы дождаться момента, когда любитель человеческой крови приступит, наконец, к реализации своих планов в этом городе, какими бы они ни были. Однако с появлением здесь Воронцовой счет пошел считанные дни, целый архимаг, да еще и с репутацией сильного боевика, был не тем конкурентом, с которым у них имелись шансы пободаться. В отличие от их четверки, Елизавета Воронцова была достаточно известным чародеем по меркам ближайших губерний, да и в войне с Цинь себя проявила, будучи высшим магом, Олег был вхож в высший свет и слышал рассказы о ее достижениях. Будь речь о каком-то слабом архимаге, у их четверки еще были бы шансы даже в случае открытого конфликта, если не на победу, то на то, чтобы показать зубы. Но Воронцова была совершенно в другой лиге, изрядно набрав сил за годы непрерывной войны, в отличие от Олега и его товарищей, не участвовавших в нынешних войнах. Так что случись этой волшебнице выйти на след их добычи или столкнуться с ними на кривой дорожке, то можно было не сомневаться, никакие хитрости и уловки их маленькому отряду не помогут. Почувствовав, что объект прекратил двигаться, Олег отбросил посторонние мысли и ускорился. «Не хочешь скрасить этот унылый вечерок в моей приятной компании, красавица?» – услышал он. Вампир в человеческом обличии стоял напротив четверки женщин в дешевых платьях с безвкусными откровенными вырезами, через которые без труда можно было рассмотреть грудь и ноги. Товар лицом, так сказать. Разговор происходил неподалеку от довольно большого кабака, в котором вечерами отдыхали мелкие приказчики, гвардейцы в увольнительных и прочий люд, что был несколько состоятельнее рядового мещанина, но недостаточно, чтобы пить в приличных заведениях. Так, всего-то чуть выше среднего достатка. И, как водится, именно здесь водились ночные бабочки. Здесь они цепляли подвыпивших клиентов, готовых расстаться со звонкой монетой ради ночи продажной любви, место более чем подходящее. За небольшую мзду хозяин заведения не просто позволял им здесь оттираться, но еще и в случае чего был готов сдать одну из нескольких комнатенок на втором этаже здания. В общем, всем одна сплошная выгода. Ох, ну как разве ж можно отказать такому видному господину? Жеманно захихикала самая молодая и свежая из жриц любви. Поверьте, я сделаю так, что вы забудете всех, кто был до меня, господин. Даже так, усмехнулся вампир. Что ж, ну после такого заявления я просто обязан проверить, на что ты способна, красавица. Еще минута, и выбранная им девка двинулась вместе с вампиром обратно в город. Тот снимал гостиницу в 8 кварталах от этого района, не центр города, но и не бедные окраины, вполне себе неплохое место, где как раз и останавливались люди его достатка. Подготовка заняла вместо нескольких дней, и сегодняшней операции заняла не 2 дня, как они рассчитывали, а все 6 дней. Пока нашли подходящее судно и зафрахтовали его, пока подготовили все необходимое на всех маршрутах, по которым вампир обычно возвращался со своих поисков, пока оборудовали под свои нужды одну из кают нанятого судна. В общем, время уже всерьез поджимало четверку охотников, но зато теперь они были уверены, что готовы к любому повороту дела и учли все возможное и невозможное. Пройдя за парочкой пару кварталов и дождавшись, пока они не свернут на одну из заранее подготовленных для этой операции улиц, Олег начал действовать. Слияние с тенью и резкий рывок вперед, обгоняя неспешно идущую парочку, выйти на свет, преграждая им путь и заявить: «Стоять!» Все это заняло лишь несколько секунд. Одна из самых важных, рискованных и ответственных частей их замысла, она была целиком и полностью на нем, ибо по части маскировки и сокрытия ауры он был лучшим среди четверки. «Не бойся, дорогая», с улыбкой приобнял, покрепче прижимая к себе девушку, вампир. «Сей добрый человек не причинит нам вреда». «Верно, друг мой», уверенность вампира строилась на том, что все это время Олег поддерживал ауру адепта. Вампир изначально знал, что за ним следят, Олег намеренно позволил ему это ощутить, и теперь враг считал, что имеет дело с кем-то из темных, что приметил регулярно таскающегося за шлюхами мага, в чьих карманах определенно звенело золотишко, и теперь добыча искренне считала, что именно она хозяин положения. «Зависит от того, как ты себя будешь вести, приятель», с развязной ухмылкой уверенно заявил Олег. «Будешь послушным, и я тебя даже не покалечу. Пойдешь дальше по своим делам, и никто не пострадает. И что же от меня требуется?» — поинтересовался вампир. Со всех сторон он ощутил десяток аур, еще двоих адептов и восьмерых учеников. Разумеется, никакого десятка окружающих их со всех сторон магов здесь в помине не имелось, то была сложная, обошедшаяся в добрых 3500 рублей обманка на основе алхимии. Специальные зелья, заранее разлитые четверкой охотников на нечисть на трех основных маршрутах вампира и еще двух, по которым он не ходил, но чисто теоретически вполне мог бы пройти, пришлось спешно варить лени. Одно из них создавало ауры второго, другое, более дорогостоящее, третье. Требовалось лишь разлить их в нужных местах, использовав в процессе несколько несложных, но довольно специфических заклятий, чтобы защитить от возможных эксцессов, вроде дождя или еще чего-то подобного, что по идее могло бы смыть волшебную жидкость, которой пришлось ждать своего часа двое суток, а затем, в нужный момент, требовалось использовать уже другие чары, дабы активировать действие состава. Причем благодаря правильно подобранной магии действовал тот достаточно хитро, интенсивность ложных аур увеличивалась постепенно, тем самым создавая впечатление, что противники постепенно приближаются, а не возникли из ниоткуда, иначе вампир непременно насторожился бы, ибо сложно представить группу низших магов, что укрылось бы пусть и подавленного, но восприятия старшего магистра. Даже так все было на волоске.